Глава 31. Мирон. Из-за пробок я задержался больше планируемого. Знал бы, что сейчас происходит у Веры, поскорей бы закончил дела и гнал к ней. Но, как назло, то одно задержит, то другое. Припарковавшись во дворе ее дома, заметил спешащего к подъезду Костю. «Кость, куда бежишь?» — крикнул ему в спину, когда парень уже практически вошел в дом. «Мирон, домой! Там, походу, папа! Вон его машина стоит!» Костя кивнул на иномарку, стоящую неподалеку от мусорных баков. «Ясно. Он предупредил, что приедет?» Мы вместе стали подниматься по ступеням, а у меня неприятно засосало под ложечкой. Ехать полную версию развода Веры не знаю, но о том, что этот тип паршиво ушел из семьи, в курсе. Настя слегка проболталась, когда узнала, что мы с Верой стали парой. Да и Костя не часто про отца говорил. А это что тогда значит? Я сделал свои негативные выводы и, как оказалось, был прав. В квартиру вваливаемся вместе. Но к кухне я подхожу быстрее и первым, с силой дергая дверь на себя. «Тебе же сказали, отпусти!» Этот хрен хмурится, отпускает Веру и несколько раз переводит взгляд с меня на нее. Костя маячит за моей спиной, но не решается влезть, понимает, что сейчас будут взрослые разговоры. «А ты? Ты кто вообще такой?» Осипшим голосом отвечает мне мужик. «Влад, уходи, сейчас же!» Вера шагает от него и указывает рукой на выход из квартиры. «Прошу по-хорошему покинуть помещение». Подхожу к Вере и приобнимаю за плечи, сразу давая понять, кто я и кем Вере прихожусь. А еще хочу чувствовать ее тепло рядом, иначе сорвусь и набью ему морду лишь за то, что мог причинить Вере малейший вред. «Или что? Ты кто такой? А, я понял все!» «Надо же, какой хороший актер!» Я мысленно усмехнулся. Приобнимая Веру, чувствую ее напряжение, которое было схоже с моим. Но в отличие от нее, я контролирую всю ситуацию и слежу за каждым движением этого мудозвона. Схватить бы его за шиворот и выкинуть из квартиры, как бездомную вонючую бродяжку. Да вот пугать не хочу Костю. «Ты, значит, хахаль моей жены? Как мило! Я тут распинаюсь, пытаюсь извиниться перед тобой, Верочка, а оно и не нужно. Ты уже ударилась в блядство!» «Чем же ты лучше меня?» «Тем, Влад, что живу честно, и я тебе не жена!» «Влад, ты перегибаешь. Пора этот цирк прекращать. Прошу второй раз уйти. Третий раз просить не стану. Выкину за дверь, и падать будет очень больно». Максимально понижаю голос, придавая ему стали и адской злобы. Мужик хотел что-то ответить, но вместо этого открыл и тут же закрыл рот. Кинул на нас с Верой мерзопакостный взгляд и почти вышел из кухни, чуть не столкнувшись с сыном лоб в лоб. «Костя, сынок, хорошо, что ты здесь. Поехали со мной. Начнем жизнь, как два взрослых мужчины». Он кладет руку на плечо Кости, но тот отшатывается, мотая головой. «Видишь, у твоей мамы новый мужик. Ей не до тебя, а я с тобой буду». «Ага, как последние месяцы. Нет, пап, я с мамой буду, а ты уезжай. Я все понял еще тогда». Голос Кости задрожал, и он ушел в комнату к бабушке. «Сука ты, Верочка! Все-таки настроила пацана против меня!» Выплюнул этот гад, кидая на мою женщину полный ненависти взгляд. «Все. Это предел и последние его слова. В два шага я оказался рядом. Не думая, нанес удар правой, и пока не до мужик не встал, поднял его за грудки и выкинул из квартиры. «Я тебя предупредил. Если я тебя еще раз увижу рядом с Верой вблизи 10 метров, гарантирую, что оставлю без ног. А пока ползи отсюда и радуйся только разбитому носу». «Да подавись!» С силой сжимая кулаки, пытаясь дышать через нос, чтобы дальше сдержать свою ярость, смотрел, как бывший муж Веры с ухмылкой встает с пола, одной рукой держась за разбитый нос. Опускаться до его уровня не хотел, но если этот недомуж скажет еще хоть слово, то, не раздумывая, спущу его с лестницы. И пусть потом не ноет. На свое счастье Антонов молча встал, наградил меня злющим взглядом и слегка шатающейся походкой начал спускаться, чтобы вскоре скрыться с моих глаз и, очень надеюсь, из жизни Веры. Но черт возьми, кого я обманываю? Я безумно хотел его использовать сейчас вместо груши и жалел, что он промолчал. Из неприятных мыслей меня вывело мягкое прикосновение к спине ладошки той, за которую готов был убить любого и каждого, если ее обидят. «Мирон!» Резко повернувшись, увидел, как Вера отшатнулась, а в ее глазах застыл страх. И это добило. Неужели она увидела во мне зверя? Хотя именно по-звериному мне хотелось рычать, но не на нее. «Вера, я... прости!» И я позорно сбегаю. Меня подташнивает от самого себя. Вся ситуация дико бесит. А еще я безумно не хочу видеть того страха, который был у Веры в глазах. Впервые за все свои 35 годиков я струсил. Практически выбежал на улицу, и только прохладный вечерний воздух остудил меня. Мысль, что я бегу от любимой женщины без объяснений, тут же отрезвила. Растер лицо руками и уставился на бледное небо. Где то тут, то там уже стали появляться первые звезды. Головой понимаю, что веду себя мерзко. Вместо того, чтобы прижать Веру к себе, уношу ноги. Снова сжимаю кулаки и уже злюсь на себя. «Какого хрена, Богданов?» Снова тру лицо и уже матерюсь на себя в голос. Надо обязательно вернуться, но для начала успокоиться. Дышу глубоко, насыщая голову и кровь кислородом. Пульс постепенно приходит в норму, уже не стучит в ушах, а злость и ярость сменились рациональными мыслями. Я должен вернуться и извиниться. Но только я повернулся к подъезду, как застыл статуей. Вера с мольбой в глазах и теплой улыбкой стояла передо мной. «Вер, прости меня». Протянул руку и притянул ее к себе, зарываясь носом в волосы. «Я не знаю, но уже догадываюсь, что на меня нашло». «И что же?» Она потерлась щекой о мою грудь, опаляя теплым дыханием. Сдержал порыв тут же завладеть ее губами, шумно втянул воздух с ее дурманящим ароматом через нос. «Я должен объясниться, а потом любить мою Веру до беспамятства». Бешеный коктейль из ранее неизвестных мне чувств и эмоций. «Вер, я впервые ревновал, а еще мне стало страшно». «Страшно? Тебе? Такому большому, сильному и...» Приложил палец к ее губам и тут же пожалел. Вера с хитрецой во взгляде дотронулась до него язычком. «И как же это было интимно!» Улыбнулся и продолжить. «Приятно, конечно, но я не об этом». «Испугался, что могу тебя потерять. Еще этот страх в твоих глазах. Прости, не хотел пугать». «Ты и не напугал. Вернее, я испугалась за тебя. А почему ревновал?» Она пробралась руками под футболку и стала гладить ладошками напряженную спину. «Как же это кайфово!» Чуть не заурчал сытым и довольным хищником. «Неужели тебе в голову могло прийти, что я пойду ему навстречу?» «Могло. У вас много общего и сын, а я...» «Мирон, он прошлое, а ты мое настоящее, которое мне безумно дорого». Вера покачала головой, а у меня булыжник с души свалился. «Спасибо. Самые нужные слова, чтобы мои чувства и мысли встали на место». Легко чмокнул в губы. «Но я не хочу быть только настоящим, Вера Игоревна. Предлагаю над этим поработать все наше лето». «Согласна, Мирон Владимирович. Может, уже нормально поцелуешь?» «С удовольствием. Была бы моя воля, тут же бы украл Веру и увез в Казбек снова вымаливать прощение самым приятным образом. Но нас ждал Костя, которого надо успокоить и по-взрослому объяснить, как некрасиво повел себя его отец». Поднявшись обратно в квартиру, застали Ольгу Романовну и Костю на кухне. Завидев нас, Костя тут же занервничал и встал. «Он ушел, да?» «Да, Кость, все хорошо». Вера приобняла сына за плечи и усадила обратно. Мама Веры тут же поставила чайник, но мы уже торопились ехать. Она лишь кивнула и пошла провожать. Уже на турбазе, загнав машину в бокс и проводив Костю в домик, мы с Верой не спешили отправиться ко мне. Взял ее руку в свою, и мы долгое время гуляли у озера молча. Сегодня я многое понял для себя. Все, что связано с Верой, для меня важно. Я готов всем пожертвовать ради нее и ее улыбки. Надеюсь, она это чувство и понимает. Ведь по-другому я уже не могу. Эта женщина рядом мне нужна как воздух. И не позволю никому ее забрать у меня. А еще я могу смело, хоть и мысленно, сказать как есть. Люблю ее. Люблю ее так, что грудину щемит. Но боюсь слух произнести. Вдруг спешу и все испорчу. Иду рядом и, как пацан, млею от удовольствия сжимать ее пальцы своими. «А что будет в конце лета?» Вера внезапно останавливается возле старой пристаньки и заглядывает в глаза. «Твой день рождения». Двумя руками обхватываю Веру за талию и прижимаю спиной к себе, утыкаясь носом в макушку. «Мне до сумасшествия нравится ею дышать. А может, я уже сумасшедший? Но все это невероятно потрясающе». Вера накрывает мои руки своими и откидывает голову мне на плечо. «А потом?» «А потом суп с котом. Поверь, отпускать тебя от себя я уже не собираюсь. Сильнее сжимаю объятия, но вскоре расслабляюсь, боясь раздавить Веру. На языке вертится куча вариаций моих признаний в любви, но я прикусываю его, понимая, что пока не время. Еще рано. Наклоняюсь и целую Веру в шею. Слышу, как кровь ее сильнее застучала, а вскоре она тихо выдохнула стон. Значит, не одна она так влияет на меня, что голову сносит в момент, когда рядом. Уже не хочется гулять под звездным небом. Подхватываю Веру на руки и быстрым шагом направляюсь домой.